Глава 4. В старом доме. Груберу важно было лишь одно, чтобы Литта попал как-нибудь на собрание перфектибилистов или иллюминатов, как называли их иезуиты. Он выбрал именно его, зная, что у иллюминатов существовали известные степени посвящения, и что Литта, достигший в Мальтийском ордене высшего звания, может быть принят у них как один из посвященных уже. Была также вероятность, что известная честность и прямодушие мальтийского моряка откроет ему свободный доступ в их среду, на что ни сам Грубер, ни один из иезуитов не могли рассчитывать. Иллюминаты знали их всех наперечет. И вот Грубер надеялся, что как бы Литта ни был принят ими, как друг или враг, впоследствии можно будет выпытать у него нужные сведения, лишь бы только Литта попал на собрание. И в самом деле расчет иезуита, казалось, оправдался. Заколоченный, неприветливый, старый, необитаемый дом графов Ожецких был расположен на отдаленном берегу реки Фонтанной, почти за чертой города. Широкий диск луны освещал этот дом с заколоченными окнами, казавшийся погруженным в глубокую таинственную тишину, когда Литта, оставив свой экипаж далеко позади, подошел к нему пешком. Он приблизился к воротам ограды. Они не были заперты. Он перешел двор, ярко освещенный луною, и скрылся в тени подъезда. У двери он стукнул особенным образом, как научил его Грубер. И, к удивлению его, она отворилась. Собственно говоря, до сих пор граф не особенно верил еще, что тут есть в самом деле что-нибудь. Но теперь, при виде отворившейся ему двери и стоявшего перед ним старого слуги, он начинал невольно интересоваться, что будет дальше с ним и в какой вертеп его заведут. «Если это ловушка, тем лучше для меня», — решил Литта. И сказал слуге условный пропуск. Когда же тот молча поклонился ему и повел по лестнице, подумал. Он не запирает, однако, двери. Странно. Пройдя несколько комнат и, между прочим, большой танцевальный зал, они подошли к двери, ведшей, вероятно, в бывший кабинет хозяина. В комнате, освещенной восковыми свечами, сидело человек 5. Двух из них Литта знал. Это были Александр Федорович Лабзин и старый бриллианщик с Морской улицы. «Вот, видите ли», — заговорил старик, вставая ему навстречу, — «я говорил, что мы увидимся с вами. Так и вышло». И он, видимо, довольный приходом Литты, подошел к нему, протягивая руки. «Лагардин Нике, господин Шульц», путаясь, забормотал Литта, не ожидавший ни этой встречи, ни того приема, который делали ему. «Называйте меня здесь прямо Ветус. Брат я для вас теперь. Ветус, и больше ничего». «Позвольте», несколько оправившись, остановил его Литта. «Вы меня встречаете, точно заранее ждали меня?» «Конечно, ждали», — спокойно ответил Ветус. «Неужели вы думаете, что мы пустили бы к себе человека, которому не следовало бы быть среди нас? Мы, давая сведения через известное нам лицо, отцу Груберу, знали, что он выберет именно вас. По крайней мере, рассчитывали так. И это было ему подсказано. Мы никогда не собираемся здесь. А знак и пропуск, открытые вам Грубером, фальшивы. Если бы он сам вздумал явиться к нам или выдать нас, тут никого не нашли бы. Впрочем, Грубер слишком хитер для этого. Но мне было сказано, что я иду к врагам своей церкви», — перебил Литта. «Враги церкви», — усмехнулся Ветус. «Вы увидите, какие мы враги церкви». «Нет, граф, не мы враги церкви. И сегодня же вы убедитесь в противном, если захотите». С этими словами старик подошел к столу, взял с него знакомую уже Литте цепь с мальтийским крестом и, приблизившись к нему, снова заговорил. — Вы знаете, какая это цепь? Эта цепь и этот крест — один из трех, принадлежавших великому магистру Лавалетте. Вместе с этим Ветус сделал рукою знак высшей мистической власти и обнял Литту левой рукою, приставив свою ногу к его ноге, колено к колене и грудь с грудью, причем шепнул ему на ухо: «Он жив в сыне». Литта понял знак, прикосновения и слова. Теперь он верил Ветусу и обязан был хранить в тайне все, что увидит здесь и узнает. «Вы уже носили эту цепь с честью, достойный брат», — продолжал старик. «Наденьте же ее снова. Она принадлежит вам по заслуженному праву». Литта встал на одно колено, и Ветус надел на него драгоценную древнюю цепь Лавалетты. После этого он вернулся на свое место и, указав графу на стул, ударил три раза в стол с ровными промежутками, последний раз сильнее. «Собрание открыто», — произнес он. «Сегодня должен быть приведен к нам обличитель. Успели ли вы, брат, сделать все, что было необходимо?» — спросил один из сидевших у Ветуса. Тот вынул из кармана часы, дорогой прекрасный хронометр, и, посмотрев на них, ответил: «Да, в эту минуту, вероятно, все уже сделано. Можно начать». Вслед за тем, встав, он обернулся в сторону города и, сосредоточив всю силу своей воли и весь как-то напрягшись, прошептал несколько слов. «Иди», — расслышал через несколько времени Литта снова повторенные стариком слова. «Иди», — приказывая твердым, сильным голосом, повторил Ветус и сделал движение руками, как бы приглашая к себе кого-нибудь. Подождав еще несколько минут, он вздохнул, вернулся на свое место и сел с закрытыми глазами. Все молчали. Наступила полная тишина. Казалось, все ждали чего-то. И Литта, подчинившись общему настроению, тоже стал ждать и инстинктивно взглядывал на дверь. Прошло много времени, но оно как-то не тянулось совсем. Ожидание было нетрудно. Наконец Ветус открыл глаза, склонил голову в сторону двери и прислушался. В пустынном зале раздались шаги, слышавшиеся все яснее. Они постепенно ровно приближались к двери. Вот они затихли, дверь растворилась, и на пороге ее показалась тощая маленькая нервная фигурка Мельцони.